Через все фойе Джефф не мог разглядеть цвет глаз мальчишки, но они были темными и настороженными. Смотреть на Фергюса было все равно, что смотреть на свое собственное отражение в 12 лет. Фергюс неуклюже стоял немного в стороне от брата с матерью. «Вот и я был таким же, когда Саймон ушел от нас с мамой», — подумал Рикмен. «Неприкаянный, храбрящийся пацан, старающийся держаться мужчиной». Саймон тоже их увидел и застыл, уставившись на мальчика. Старший мальчик, Рикмен про себя назвал его Джефф-младший, поддерживал мать под руку, и они вдвоем поспешили к мужчинам. Фергюс остался стоять у лифта, недоверчивый и, наверное, чуть обиженный. Таня взяла Рикмена за руку и легко чмокнула в щеку. «Слава Богу!» Затем она повернулась к мужу. «Саймон, мы тут чуть с ума не сошли от беспокойства. Ну что ты делаешь?» Потеряв похожего на маленького Джеффа мальчика из поля зрения, Саймон тут же о нем забыл. Он сердито смотрел на Таню. «Понятия не имею, зачем надо было вам сообщать?» «Ты пропал, мы волновались». «Я не пропал», — настаивал Саймон. «Я точно знаю, где я был. Я ездил повидать брата. Но я не понимаю, что за дело». «Папа?» Старший мальчик выступил вперед. Его голос дрожал от возбуждения. Саймон безучастно посмотрел на него. «Папа? Это я, Джефф!» Было заметно, как он побледнел под загаром. Саймон не отвечал, только пялился на мальчишку. Голова у него опять как-то нелепо задергалась. Сердце Саймона колотилось. Его глаза метнулись на брата, стоящего рядом, затем на мальчика, который назвал его папой. «Это нечестно. Как только я начинаю соображать, меня тут же сбивают с толку», — думал он. «Слишком много нужно вспоминать. Слишком много. Думай!» — сказал он уже вслух. «Просто думай!» — и с силой хлопнул себя по лбу ладонью, пытаясь разогнать туман в мозгах. Мальчик опасливо отступил назад. Таня положила руку на плечо сына. «Это твой сын Джефф». Саймон захныкал. Она упрашивала его вспомнить, а он не мог. «Этот мальчик ничего для него не значил. Болван!» — выкрикнул он, опять хлопнув себя по лбу. Рикмен глянул на Таню, слегка покачав головой. Сейчас было не время, но Таня боролась с амнезией каждый день с момента аварии. Она была уверена, что если Саймон приложит усилия, то узнает своего сына. «Постарайся, Саймон», — настаивала она, — «постарайся вспомнить». Саймон дико смотрел на брата. «Я стараюсь, Джефф, честное слово, но не могу». Он чувствовал себя раздавленным этими бесконечными усилиями. Он измучился вспоминать, систематизировать то, что произошло с ним, и решать другую задачу. «Что же произошло у них с Джеффом, болван?» — повторил он шепотом. «Нет», — возразил Рикмен, — «ты просто болен. Я попал в...» Ненужное слово «вновь» ускользнуло от него. «Машину?» — закончил он, уже понимая, что ошибся, расстроенный и униженный тем, что не может вспомнить. «В аварию», — подсказал Рикмен. «В аварию!» — радостно повторил Саймон и, хитро глядя на Таню, добавил: «в машине». Возможно, она не заметила его ошибки. «Да», — согласилась Таня, — «в машине. Ты потерял память, ты забыл». Она сглотнула. «Ты забыл важные моменты своей жизни, меня, своих детей. Ты не хочешь поздороваться с Джеффом?» Она не смогла скрыть мольбы в голосе. Саймон бросил взгляд на брата. «Не со мной», — поправил Рикмен. «С твоим сыном». Саймон медленно качал головой. «Это какой-то розыгрыш. Зачем они так со мной?» — думал он.